Григорий Мелехов не застал в хуторе никого из казаков. Утром он посадил верхом на коня своего подросшего Мешатку, приказал съехать к Дону и напоить, а сам пошел с Натальей проведать деда Гришаку и тещу. Лукинишна встретила зятя со слезами. «Гришенька, сыночек, пропадем мы без нашего Мирона Григорьевича, царство ему небесное. Ну кто у нас будет на полях работать? Зерна полны амбара, сеять некому. И, головушка ты моя горькая, остались мы сиротами, никому-то мы не нужны, всем-то мы чужие, лишние. Ты глянь-ка, как хозяйство наше рухнулось, ни к чему руки не доходят». А хозяйство и в самом деле стремительно шло к упадку. Быки били и валяли плетни на базах, кое-где упали сохи, подмытой вешней водой обрушилась саманная стена в сарай, гумно было разгорожено, двор не расчищен, под навесом сарая стояла заржавевшая лобогрейка, и тут же валялся сломанный косогон. Всюду виднелись следы запустения и разрухи. «Скоро все покачнулось без хозяина», — равнодушно подумал Григорий, обходя коршуновское подворье. Он вернулся в курень. Наталья что-то шепотом говорила матери, но при виде Григория умолкла, заискивающе улыбнулась. «Маманя вот просит, Гриш, ты же кубыть собирался ехать на поля. Может, ты им какую десятинку бы посеял?» «Да на что вам сеять, мамаша?» — спросил Григорий. «Ведь у вас же пшеницы полны закрома!» Лукинишна так и всплеснула руками. «Гришенька, а земля-то как же? Ведь покойничек наш зяби напахал три круга!» «А чего же ей поделается земле? Перележится, что ли? На этот год живы будем, посеем!» «Как можно земля в холостую пролежить?» «Фронты отслонятся, тогда и сеять будете!» — пробовал уговорить тещу Григорий. Но та уперлась на своем, даже будто бы обиделась на Григория и под конец в оборочку собрала дрогнувшие губы. «Ну уж, ежели тебе некогда, может, аль охоты нету нам подсобить?» «Да ладно уж, поеду завтра себе сеять и вам обсеменю десятины две. С вас и этого хватит. А дед Гришака живой?» «Тот спасибо, кормилец!» — обрадовалась просиявшая Лукинишна. «Все никак его Господь не приберет. Живой, а кубыть трошки умом начал мешаться. Так и сидит дни и ночи напролет, Святое Писание читает. Иной раз загутарит. Да так все непонятно церковным языком. Ты пошел его проведать, он в Горенке». По полной щеке Натальи сползла слезинка. Улыбаясь сквозь слезы, Наталья сказала: «За раз взошла я к нему, а он говорит: тщерь лукавая, что же ты меня не проведаешь? Скоро помру я, милушка. За тебя, за внученьку, как приставлюсь Богу, словцо замолвлю. В землю хочу, Натальюшка, земля меня к себе кличет, пора».